Глава шестая. Прошло еще 3 месяца. Наступил февраль. С самых первых своих шагов он оказался снежным, но теплым. В воздухе пахло чуть ли не весенней свежестью. Маленький минус практически не чувствовался. Облепленные снегом ветви деревьев кое-кому даже напоминали грозди акаций. Но все-таки до акаций, даже серебристых, которые большинство привыкло называть мимозами, было еще далеко. Если и было до чего рукой подать, так это до Валентинова дня, дня всех влюбленных. Ровно за 2 дня до того Поликсеной Богуславской нежданно-негаданно овладело страстное желание провести генеральную уборку всей квартиры. Желание это было настолько сильным, что Поликсена тотчас же принялась за его реализацию. Благо, дома в этот день никого, кроме нее, не было, и никто не мог ей помешать. Убрав большую часть квартиры, Поликсена добралась до комнаты брата. Она выбросила из головы запрет Данилы убираться в его комнате и, как говорил сам брат, вообще совать в нее свой нос. Но Поликсена считала, что с благими целями в комнату брата соваться не только можно, но и нужно. Она открыла дверь, затащила пылесос, но для начала решила везде вытереть пыль. Убрав на столе брата, она дошла до книжных стеллажей и стала аккуратно вытирать одну книгу за другой, и вдруг из одной книги что-то выпало. Оно закружилось в воздухе, а потом упало на пол. Поликсена подняла с пола, как ей показалось, обычный листок плотной бумаги, но, к ее удивлению, это была фотография, и она узнала девушку, изображенную на ней. Это была Анна, девушка Андрея Яковенко, друга брата. Они заходили к ним пару раз, и Андрей познакомил с Анной, сестру друга. Данила, как оказалось, уже был с ней знаком. «Что делает здесь эта фотография?» Изумленным голосом произнесла вслух Поликсена. Пару минут она стояла неподвижно и, не мигая, смотрела на фотографию, и вдруг ее озарило. «Боже мой!» — вырвалось у нее с искренним отчаянием. «Данила влюблен в чужую девушку. Что же делать?» Фотография выпала из ее рук, она быстро подняла ее, сунула обратно в книгу, которую поставила на место, выволокла из комнаты брата пылесос и, надеясь на то, что брат не заметит, что на части поверхности в его комнате вытерта пыль, закрыла за собой дверь. Убирая оставшуюся часть квартиры, Поликсена охала и стонала, шаркая ногами, как старушка. Ей в раз расхотелось убираться, но бросить начатое дело не позволяла совесть. Когда пришел домой брат, она сухо заявила ему: «Я тут делала генеральную уборку, но так как ты не разрешаешь мне соваться в твою комнату, в ней осталось не убрано». «Молодец», — Данила машинально похвалил сестру и сказал. «А я, как всегда, у себя уберусь сам». «Ну и как хочешь». Деланно небрежно пожала плечами сестра. «Я бы могла убраться, мне нетрудно». «Не сомневаюсь», — отозвался Данила. «Но спасибо не надо». «Ужинать будешь?» — спросила Поликсена. «Буду и с удовольствием», — улыбнулся он. «А что, родители ждать не будем?» «Нет, они сказали, что сегодня будут поздно». «Опять театр?» — мимоходом поинтересовался Данила. «Нет, у них там какое-то мероприятие наметилось». «Ладно, пусть гуляют, пока молодые», — пошутил Данила. Поликсена в ответ вяло усмехнулась. Она думала о том, заметит или нет Данила, что она побывала в его комнате и боялась, что он рассердится. Но много позднее, за вечерним чаем, она к своему облегчению догадалась, что Данила ничего не заметил. Поликсена мысленно стерла пот со лба. Февраль то не спеша перешагивал с одной проталинки на другую, то снова заметал все вокруг пушистым снегом. На следующий день после Дня Святого Валентина к ним на огонек заглянул Андрей Яковенко и пожаловался с мрачным видом. «Представляете, ребята, кто-то умудрился прислать моей Ане Анютины глазки». «Да ну», — деланно удивилась Поликсена и, покосившись на брата, спросила. «И что?» «Как что? Не сезон же. И вообще, что все это значит?» — продолжил возмущаться Андрей. Данила все это время, как показалось Поликсене, сидел с каменным лицом. И она сама, не зная, зачем и почему, сказала. «Ой, Андрюша, что это значит, я могу тебе сказать». «Да? Ну-ка, расскажи, а я послушаю». Алексине показалось, что друг брата посмотрел на нее свысока, и она выдала. Считается, что Анютины глазки привораживают любовь. В Валентинов день влюбленные парни посылали эти цветы предмету своей страсти, чтобы завоевать ответную любовь. В Англии Анютины глазки называют сердечной радостью и сердечным успокоением. «Первый раз такое слышу», — пробормотал Андрей и нахмурился. Алексена заметила, как побледнел ее брат и, спохватившись, поспешно выдвинула другую версию. «Вспомнила, вот, твоя девушка, ты говорил, в библиотеке работает?» «Да», — ничего не понимая, ответил Андрей. «Тогда все понятно». «Что тебе понятно?» «Кто-то хотел намекнуть на ум твоей девушки, в смысле сделать ей комплимент». Теперь на Алексену уставились уже оба парня, и она продолжила. С XVI века Анютины глазки в европейских странах стали считаться символом глубокомыслия, мудрости. Их даже называли «дума», «мысль». «Теперь тебе понятно?» — спросила она Андрея строго. «Понятно», — рассмеялся он. У Алексены отлегло от сердца. Она краем глаза посмотрела на брата и заметила, что набежавшие было на его лоб морщины разгладились. Данила и впрямь был встревожен тем, что Андрей завел разговор о присланных Ане на день Святого Валентина о Анютиных глазках. Но еще больше его расстроили комментарии сестры по этому поводу. Кто ее за язык тянул? Данила Богуславский влюбился в девушку друга с первого взгляда. Он сам был не рад случившемуся, но ничего не мог с собой поделать. Скрывать свою любовь к Анечке Суздальцевой ему становилось все труднее. Он боялся выдать себя в разговоре с Андреем, а при общении с Анной его мог бы изобличить даже взгляд, украдкой брошенный в ее сторону. Поэтому он отказался не только от совместных походов в клубы или в театры, но даже личные встречи с Андреем свел к минимуму. Тот, заподозрив неладное, однажды спросил Данилу: «Тебе что, не нравится Анна?» «Ну что ты?» — искренне отозвался Данила. «Тогда я не понимаю, почему ты так уклоняешься от общения с нами. Ты мой, можно сказать, единственный близкий друг. Анечку я люблю и скоро женюсь на ней». «И что?» Как можно нейтральнее проговорил Данила. «А то, что нам, как самым близким людям, волей-неволей придется близко общаться, а значит, довольно часто видеться». «Так уж и часто», — попытался отшутиться Данила. «Мы оба занятые люди, и времени на дружеское общение у нас остается с гулькин нос». «Но все-таки остается», — продолжал упорствовать Андрей. А потом и вовсе заявил. «Мы оба, Саня, надеемся, что у тебя вот-вот появится постоянная девушка, и ты познакомишь нас с нею». «Вы что же обсуждаете с Анной мою личную жизнь?» — искренне удивился Данила. «А как же!» — весело рассмеялся Андрей. «И вообще, Данила, подумай, наконец, о женитьбе. Тогда у нас будет дружная четверка». «Я подумаю», — нехотя пообещал Данила, только для того, чтобы отвязаться от притязаний друга на его личную жизнь. После ухода Андрея, проигнорировав жалостливый взгляд, брошенный на него Алексеной, Данила ушел в свою комнату. Он хотел еще немного поработать, но мысли его снова вынесли на поверхность дорогой его сердцу образ Анны Суздальцевой. «Что там Анютины глазки?» — думал он, — «которые легко заказать в цветочном салоне». Ради Анны он бы в пургу на горную кручу за Эдельвейсом поднялся. Лишь бы она хоть раз посмотрела на него не как на друга своего парня, а как на мужчину, которого можно любить. Но он понимал, что все его мечты неосуществимы. Анна остается девушкой его друга. Вероятно, совсем скоро она станет его официальной невестой, а потом и женой. И ему, какой ужас, придется гулять на их свадьбе. Самым обидным во всей этой ситуации было то, что он сам отправил своего друга в библиотеку. И зачем? Ну зачем, спрашивается, он затеял этот спор? Кто же мог предположить, что Андрей не только выиграет пари, но и обретет любовь всей своей жизни? «Мне нужно куда-нибудь уехать», — решил Данила. «Или я совсем рехнусь. Чего доброго наложу на себя руки. Я не могу больше видеть Андрея. Не могу. Он отнял у меня счастье моей жизни. Мою Анну. Это неправильно, что она принадлежит ему. Разве он может любить ее так, как я? Я молюсь на нее. Я готов умереть за нее в любую минуту. А готов ли Андрей умереть за Анну?» Испугавшись своих собственных мыслей, Данила яростно замотал головой из стороны в сторону. Потом до хруста заломил пальцы одной руки, другой. Боль привела его в чувство. Он выпил таблетку ворованного у бабушки снотворного и лег в постель. Тяжелый сон без сновидений навалился на него, как медведь-шатун. Данила попробовал пошевелиться во сне, но куда там? Из объятий такого сна не вырваться. Действие снотворного ослабло только к утру. Но Даниле это не принесло облегчения. Он увидел себя стоящим на краю ямы, в которой, скорчившись, лежал Андрей. Богуславский проснулся в холодном поту. «Я больше не могу так», — произнес он вслух. Босиком отправился на кухню, спустил из крана воду и, дождавшись, пока пойдет ледяная, набрал полный стакан и выпил залпом, после чего ему немного полегчало. Андрей же, встревоженный странным поведением друга, объяснял себе холодность Данилы тем, что с появлением у него Анны Данила почувствовал себя одиноким. Ведь до этого они проводили вместе все свободное время. «Выход тут один», — решил Яковенко. «Данилу нужно срочно познакомить с какой-нибудь хорошей девушкой». «Аня», — спросил он, — «у тебя есть подружка?» «В смысле подружка?» — не сразу поняла Анна. «Ну, ты видела Данилу?» «Данилу?» «Да, моего друга Данилу Богуславского». «Видела, конечно», — недоуменно ответила она. «А зачем ты спрашиваешь?» «Он тебе понравился?» «Что значит понравился?» Еще больше удивилась девушка. «Я спрашиваю, какое впечатление произвел на тебя мой друг?» «Хорошее», — осторожно ответила Анна. «Вот», — восторжествовал Андрей, — «Данилу нужно познакомить с твоей подругой. Тогда у него будет пара, и он перестанет нас дичиться». «Кажется, поняла», — ответила Анна. «Сейчас он не хочет казаться третьим лишним». «Вот именно», — обрадовался Андрей понятливости своей девушки. Анна задумалась, потом сказала. «Мы можем познакомить его с Мариной». «С Мариной? Она тоже в библиотеке работает?» «Нет, Марина Сарматова, дизайнер. Мы жили с ней с детства в одном дворе и сдружились». «Она точно хорошая девушка?» Принялся Андрей расспрашивать Анну о выдвинутой ею кандидатуре на вакантное место девушки его друга. «Какой у нее характер, привычки?» «Точно-точно, Марина хорошая», — заверила Анна и воскликнула. «Перестань расспрашивать меня». Она рассмеялась. «Посмотрел бы ты сейчас на себя со стороны». «А что?» «Клуша так над своим цыпленком не трясется, как ты над своим другом. Точно он дитя малое и сам не может о себе позаботиться». «У нас с сестрой это семейное», — отшутился Андрей. Но все его старания оказались бесполезными. Сначала Данила категорически отказался знакомиться с Мариной, при этом чуть не послав его лесом. А потом, когда Андрей стал буквально умолять его: «Данилушка, ради меня, ведь тебя это знакомство ни к чему не обязывает, и в то же время нельзя же упускать шанс встретить свою судьбу». Всеми правдами и неправдами Андрею удалось уломать Данилу и вырвать у него согласие на знакомство с Мариной. «Ты манипулятор», — в сердцах вырвалось у Данилы. «Пусть ты будешь прав», — улыбнулся Андрей. Но торжествовал он напрасно. Навстречу в кафе Анна привела свою подругу Марину Сарматову, очень красивую брюнетку с карими, слегка раскосыми глазами. Губы Марины имели такую соблазнительную форму, что, глядя на них, казалось, будто она все время произносит слово «изюм». Это, конечно, было не так, но, тем не менее, большинство мужчин глотали слюну изо всех сил, сдерживая свой порыв, немедленно броситься их целовать. И особым бонусом было то, что губы у Марины были натуральными, природа наградила ими девушку при рождении. Вот только Данилу они не только не соблазнили, даже не взволновали. Когда Анна представила парням свою подругу, Андрей расцвел, а Данила процедил сквозь зубы. «Очень приятно». Андрей и Анна старательно поддерживали разговор, в котором Данила почти не принимал участия. Марина начала чувствовать себя неловко и уже сожалела о том, что дала согласие на знакомство с другом Аниного парня. Она-то рассчитывала весело провести время, а этот Данила, хоть и хорош собой, сидит бука-букой и даже не смотрит в ее сторону. Так и хочется сказать ему: «У, противный!» Знай ковыряет вилкой в тарелке, при этом не столько ест, сколько еду по посуде размазывает. На Аркане они его, что ли, сюда притащили. Марина и сама не догадывалась, насколько близка к истине. Тем временем Андрей толкнул под столом Анину ногу своей ногой, и она подскочила. «Ой, Андрюша, ты забыл, что нам надо сегодня подъехать еще в одно место?» «Точно», — деланно воскликнул он, — «и мы уже опаздываем». «Если вам надо куда-то еще, то зачем вы нас сюда притащили?» — недовольно проговорил Данила. «Мы были уверены, что вы вдвоем прекрасно проведете время», — прощебетала Анна и потащила Андрея к выходу. Обернувшись у двери, она помахала Марине. «Пока-пока». «Черт знает что», — произнес Данила, сердито себе под нос. Но Марина его услышала и, поднявшись из-за стола, проговорила. «Вы извините меня, пожалуйста, Данила, но мне тоже пора». «Да?» — не скрыл своей явной радости Богуславский. «Мне тоже, кстати, нужно идти». Он махнул рукой, подзывая официанта. Обиженная его поведением до глубины души, Марина направилась к выходу. Он нагнал ее уже на крыльце. «Куда же вы исчезли?» «Простите», — проговорила она язвительно. «Я, кажется, забыла с вами попрощаться». «Вот-вот», — подхватил он, — «я вас провожу». «Не надо», — отказалась девушка. «Нет уж», — заявил он твердо. По его виду Марина поняла, что он не отвяжется, и спросила уныло. «Вызовем такси?» «Зачем же? Вон моя машина стоит». Марина перевела взгляд в ту сторону, что он указал. Внедорожник впечатлил ее. Она бы и сама не отказалась от такого, но пока, увы, она была обладательницей более скромного автомобиля. Да и тот оставила на стоянке возле дома, думая, что в кафе придется пригубить хотя бы бокал вина. «Кто ж думал, что весь воскресный день коту под хвост?» — подумала она, сердито глядя на удивительно правильный профиль Данилы. «Прямо Патриции какой-то», — еще больше расстроилась она. После того, как они выехали со стоянки, Данила спросил у нее адрес. Всю дорогу он молчал, высаживая Марину возле дома, вежливо попрощался. Все накопившееся у нее за оставшийся отрезок дня негодования вечером Марина по телефону выплеснула на голову Анны. «Прости», — лепетала та в ответ. «Я не знала, что все так получится. Андрей попросил меня познакомить его друга с хорошей девушкой, а лучше тебя я никого не знаю. Значит, я оказалась для него недостаточно хороша», — рявкнула Марина и отключилась. Вечером следующего дня Андрей спросил Анну, «Как там у твоей подруги дела с Данилой?» «Чего же ты сам у него об этом не спросишь?» С едва заметным ехидством в голосе ответила она. «Я никак не могу до него дозвониться», — пожаловался Андрей. «Может, он тебя в черный список занес?» — подумала Анна про себя. Андрей между тем продолжил. «Они сегодня встречаются?» «Нет». «Почему? Он что, не позвонил ей?» «Нет». «Что ты заладила? Нет да нет», — начал испытывать нетерпение Андрей. «Твоя подруга могла бы сама позвонить Даниле». «Марина не хочет навязываться», — сухо ответила Анна. «Видно же, что она нисколько не заинтересовала твоего друга». «Не понял». На лице Андрея и впрямь было выражение полного непонимания. «Андрюша, отстань», — попросила Анна. «Ты и так чуть не лишил меня лучшей подруги, и не спрашивай больше ни о чем». Протестующе подняла она руку, увидев, что Андрей собрался открыть рот. «Все, что тебя интересует, узнаю своего друга». «Ладно, узнаю», — буркнул Андрей. Про себя он подумал, что Марина сама виновата в том, что не понравилось Даниле. К другу он благоразумно не поехал ни в этот, ни на следующий день, решив дать ему остыть. Когда же он все-таки прибыл в дом Богуславских, дверь ему открыла Поликсена и сообщила, что Данила выйти к нему не может, так как он заболел. Что с ним? Небольшая температура и слабость. Вы вызвали врача? А как же? Вздохнула Поликсена. И что он сказал? Сказал, что пока больного тревожить нельзя, но он скоро поправится. Андрей не заметил сердитые нотки в голосе сестры друга. Он даже обрадовался. Так вот почему сорвалось свидание. Данила уже тогда, наверное, чувствовал недомогание. Поправится, и все наладится. Он попрощался с Поликсеной и, весело насвистывая, сбежал вниз по лестнице. «Чурбан бесчувственный», — пробурчала себе под нос девушка и с силой захлопнула дверь. В самом конце февраля Андрей сделал предложение, а не получив ее согласие официально, попросил руки любимой девушки у ее матери. Растроганная Ирина Михайловна ответила, «Если вы любите друг друга, то я буду счастлива вас благословить». В марте отгуляли свадьбу Валентины и Родиона. Провожая молодых в свадебное путешествие, Андрей шепнул сестре, что скоро ей предстоит гулять на его свадьбе. «Когда же, Андрюша?» — спросила сестра, и глаза ее при этом лучились от собственного счастья, переполнявшего ее изнутри. «В конце апреля устроим помолвку, а в начале лета поженимся», — ответил он и, чмокнув сестру в щеку, поторопил ее. «Беги уже, а то Родион тебя заждался». И Валентина побежала легко, точно бы ей не 40, а 17 лет. Не зря говорят, что счастье молодит людей, а женщин тем более. И Анна, и Андрей про себя думали, что их помолвке может помешать только неудачная операция Ирины Михайловны. Но небеса услышали мольбу любящих сердец, и операция прошла как нельзя лучше. Суздальцева-старшая быстро пошла на поправку. Врач при выписке заверил саму Ирину Михайловну и Анну с Андреем, что теперь сердце их мамы будет биться еще 100 лет. Суздальцева-старшая, смахнув слезу, проговорила: «Спасибо, доктор, 100 лет у судьбы не прошу. Мне бы внуков дождаться и посмотреть, как они расти будут». «Не волнуйтесь», — ответил врач. «Еще и правнуков понянчить успеете». Помолвку отметили сразу после подачи Андреем и Анной заявления в ЗАГС. Была она скромной, в узком семейном кругу. Данилу Андрей на свою помолвку пригласил. Не мог не пригласить, друг все-таки. А вот Данила смог отказаться, сказавшись больным. Яковенко не подал вида, что обиделся, а он уже давно подметил, что Данила то и дело стал уклоняться от личных встреч, хотя по телефону они по-прежнему могли разговаривать подолгу, когда у обоих выдавался часок-другой свободного времени. Не так давно он узнал, что Данила перешел на удаленную работу. На его вопрос «почему?» друг сослался на некую загадочную болезнь. Андрей какое-то время поломал себе голову, что это за болезнь такая могла появиться у Данилы, а потом решил, что если тот захочет, то сам ему обо всем расскажет.